И таким образом метафора древних выполнена. Я преследовал свою душу, чтобы убить ребенка в ней, поскольку я также худший враг моего Бога. Но я также понял, что выбор моей вражды был сделан в Боге. Он есть насмешка, ненависть и злость, так как это также путь жизни. Я должен сказать, что Бог не должен приходить в существо перед тем, как герой убит. Герой, как мы понимаем, его стал врагом Бога, так как герой — это совершенство. Боги завидуют совершенству человека, потому что совершенству не нужны боги. Но поскольку никто не совершенен, нам нужны боги. Боги любят совершенство, потому что это всеобщий путь жизни. Но боги не с тем, кто желает быть совершенным, потому что он имитация совершенства. Имитация была путем жизни, когда людям все еще был нужен героический прототип. Обезьяний способ – это путь жизни для обезьян и для человека, пока он как обезьяна. Человеческое обезьянничание продолжается ужасно долго. Но придет время, когда отпадет кусок этого обезьянничания от людей. Это будет время спасения и мира, и вечного огня, и произойдет искупление. Не будет больше героя и никого, кто сможет имитировать его, потому что с этого времени и впредь вся имитация будет проклята. Новый Бог высмеивает имитацию и последователей. Ему не нужны имитаторы и ученики. Он вынуждает людей через себя. Бог – это его собственный последователь в человеке. Он имитирует сам себя. Мы думаем, что есть одиночество внутри нас и общинность снаружи нас. Общинность снаружи нас относится к внешнему, в то время как одиночество относится к нам. Мы одиноки, если мы внутри себя, но общинны в отношении того, что снаружи нас. Но если мы снаружи нас самих, то мы одиноки и эгоистичны в общинном. Наше «я» страдает от нужды, если мы снаружи нас самих, и таким образом оно удовлетворяет свои нужды общинностью. Следовательно, общинность искажается в одиночестве. Если мы внутри себя, мы воплощаем свои нужды, мы процветаем. И через это мы осознаем нужды общины и можем воплощать их. Если мы поставим Бога снаружи нас, Он оторвет нас от себя, так как Бог сильнее, чем мы. Наше «я» падает в лишение. Но если Бог двигается внутрь себя, Он схватывает нас из того, что снаружи нас. Мы прибываем к одиночеству внутри самих себя. Так Бог становится общинным в отношении того, что снаружи нас, но единственным в отношении к нам. Ни у кого нет своего Бога, но все есть у моего Бога, включая меня. У богов всех отдельных людей всегда есть все другие люди, включая меня. Таким образом, это всегда только один Бог, вопреки его множественности. Ты пребываешь к нему в себе и только через тебя самого, схватывающего тебя. Это схватывает тебя в развитии твоей жизни. Герой должен пасть ради нашего искупления, так как он модель и требует имитации. Но измерение имитации осуществлено. Мы должны примириться с одиночеством внутри себя и с Богом снаружи нас. Если мы войдем в это одиночество, тогда начнется жизнь Бога. Если мы внутри себя, тогда пространство вокруг нас свободно, но заполнено Богом. Наши отношения с людьми идут через эту пустоту и также через Бога. Но ранее они прошли через эгоизм, так как мы были снаружи себя. Таким образом, Дух предсказал мне, что холод внешнего пространства распространится по земле. Этим Он показал мне образно, что Бог встанет между людьми и будет подстегивать каждого кнутом ледяного холода к теплу их собственного монашеского очага. Потому что люди были рядом сами с собой в экстазе, как безумцы. Эгоистическое желание в конечном счете желает себя. Вы находите себя в вашем собственном желании, так что не говорите, что желание тщетно. Если вы желаете себя, вы производите божественного сына в ваших объятиях самим собой. Ваше желание – это отец Бога. Ваше «я» – это мать Бога. Но сын – это новый Бог, ваш Господин. Если вы принимаете ваше «я», тогда это предстанет для вас, как будто мир стал пустым и холодным. Приходящий Бог пойдет в эту пустоту. Если вы в своем одиночестве, и все пространство вокруг вас стало холодным и бесконечным, тогда вы далеко удалились от людей, и в то же время вы пришли ближе к ним, как никогда раньше. Эгоистичное желание только, видимо, привело вас к людям, но в реальности оно увело вас далеко от них, и в конечном счете к себе самому, что для вас и для других было наиболее отдаленным. Но сейчас, если вы в одиночестве, ваш Бог ведет вас к Богу других, и через это к подлинному соседу, соседу вас самих себя в других. И если вы в самом себе, вы осознаете вашу неспособность. Вы увидите, как мало вы способны имитировать героев или самому быть героем. Таким образом, вы сами больше не будете вынуждать других становиться героями. Как и вы, они страдают от неспособности. Неспособность также хочет жить, но она свергнет ваших богов. Тема самоопределения – одна из важных в работах Ницше. В «Так говорил Заратустра» Ницше пишет: «Я обучаю тебя, суперчеловек. Человек – это нечто, что должно быть преодолено. Что ты сделал, чтобы преодолеть его? Все создания до сих пор создавали нечто превыше их самих, и ты хочешь быть отливом этого великого прилива и вернуться к животным, а не превзойти человека». Концепция абсолютной идеи была развита Гегелем. Он понимал это как кульминацию ант и самоотличительное единство диалектической последовательности, которое дает начало космосу. Тема спуска Христа в ад представлена в нескольких апокрифических Евангелиях. В кредо апостолов заявляется, что он опустился в ад. На третий день он поднялся снова из мертвых. Юн комментировал появление этой идеи в средневековой алхимии. Далее в черновике: «Но змея – это также жизнь. В образе, представленном древними, змея кладет конец детскому великолепию рая. Они даже говорят, что Христос сам был змеей». В исправленном черновике: «Начало ада». Юнг вспоминал: «Война разразилась, когда я был в Инвернессе, и я вернулся через Голландию и Германию. Я ехал прямо через армии, ехавшие на запад, и у меня было чувство, что это было то, что по-немецки можно назвать «Hochzeitstimmung» – празднование любви по всей стране. Все было украшено цветами, это была вспышка любви, они все любили друг друга, и все было прекрасно. Да, война была важна, большое дело». Но основной вещью была братская любовь по всей стране. Каждый был друг другу братом. Любой мог иметь все, что было у другого. Это не имело значения. Крестьяне распахнули свои подвалы и раздавали все, что имели. Это случалось даже в ресторанах и при вокзальных буфетах. Я был очень голоден, не ел сутки. И у них были бутерброды. И когда я спросил, сколько стоит, мне сказали: «О, ничего, просто берите их». И когда я пересек границу Германии, нас провели в огромную палатку, полную пива, сосисок, хлеба и сыра, и мы ничего не платили. Это был один большой праздник любви. Я был абсолютно смущен. В 1940 году Юнг написал: «Угроза внутреннему самому себе от драконов и змей указывает на опасность проглатывания снова инстинктивной душой, бессознательным, новоприобретенного сознания». В 1952 году Юнг написал о намеренной двусмысленности его работы: «Язык, которым я говорю, должен быть двусмысленен, то есть неопределенным, чтобы быть справедливым к психической натуре с ее двойным аспектом. Я применяю сознательное и преднамеренно двусмысленное выражение, потому что это выше недвусмысленности и соответствует природе существа». В черновике дальше: «Посмотрите на изображение Бога, которые люди старины оставили. Их природа двусмысленна и сомнительна». От Иоанна. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Далее в черновике. «Тот, кто заслуживает это слово, и другие, что я говорю, есть игрок, так как он не уважает произнесенное слово. Знайте, что вы достигаете себя от того, что вы читаете в книге. Вы читаете так много в книге, как она и дает». В 1916 году Юнг написал: «Человек имеет одну способность, которая, хотя обладает величайшей полезностью для коллективных целей, наиболее разрушительна для индивидуации, и это есть имитация». Коллективная психология едва ли может обходиться без имитации. О психологии детского архетипа. Юнг написал об опасности идентификации с героем. Эта идентификация часто очень упряма и опасна для баланса души. Если идентификация может быть растворена, фигура героя через уменьшение сознания до человеческого уровня может постепенно дифференцироваться в символ самого себя. Глава 9. Мистерии. Первая встреча. «В ночь, когда я раздумывал над сущностью Бога, мне явился образ. Я лежал в темной глубине, передо мной стоял старик. Он был похож на одного из старых пророков. У его ног лежала черная змея. Поудаль я увидел дом с колоннами. Из двери выходит красивая девушка. Она идет неуверенно, и я вижу, что она слепая. Старик машет мне, и я иду за ним в дом, что находится у подножия отвесной скалы. Змея ползет за нами. В доме царит тьма. Мы находимся в высокой зале с мерцающими стенами. На заднем плане блестящий камень водянистого цвета. Я смотрю на свое отражение, и в нем появляются образы Евы, дерева, змеи. После этого я увидел Одиссея и его путешествие в открытом море. Вдруг дверь справа открывается в сад, залитый ярким солнцем. Мы выходим наружу, и старик говорит мне: «Знаешь ли ты, где ты находишься?» Я не здешний, и все здесь мне кажется странным, тревожным, как во сне. Кто ты?» «Я Илья, это дочь моя Соломея». «Я дочь Ирода, кровожадная женщина?» «Откуда такие суждения? Ты видишь, она слепая. Она моя дочь, дочь прорицателя». «Я, какое чудо объединило вас!» «Илья, это не чудо. Так было изначально. Моя мудрость и моя дочь — суть одно». «Я потрясен и не могу понять этого». «Илья, считай так, ее слепота и мое предвидение сделали нас спутниками через всю вечность». «Я, прости мое изумление, но я действительно в подземном мире». «Соломея, ты меня любишь?» «Я, как я могу любить тебя? Откуда такой вопрос? Я вижу только одно, ты Соломея. Зверь, твои руки обогрены кровью святого. Как я могу любить тебя?» «Соломея, ты полюбишь меня?» Я полюблю тебя? Кто дает тебе право на такие мысли?» «Соломея, я тебя люблю». «Я, оставь меня в покое, я боюсь тебя, зверь». «Соломея, ты меня с кем-то путаешь. Мой отец Илья, он знает глубочайшие тайны. Стены его дома сделаны из драгоценных камней. В его колодце целебная вода, а его глаза видят вещи, которые произойдут в будущем. А чего бы ты не отдал для того, чтобы взглянуть разок, как бесконечность разворачивает то, что будет? Разве это для тебя не стоит греха?» «Я, твое искушение дьявольское. Я очень хочу вернуться в верхний мир. Здесь просто ужасно. Как тяжелый, удушлив воздух». «Илья, так чего ты хочешь? Выбор за тобой». «Я не принадлежу к умершим. Я живу в свете дня. Почему я должен мучиться здесь с Соломеей? Разве мне не с кем иметь дело в своей собственной жизни?» Илья, ты слышал, что сказала Соломея? Я не могу поверить, что ты, прорицатель, признаешь ее за свою дочь и своего спутника. Разве она не рождена от дурного семени? Разве она не кичилась своей скупостью и преступным вожделением? Илья, но она любила святого человека. Я. И бесчестно пролила его драгоценную кровь. Илья, она любила пророка, который известил мир о новом Боге. Она любила его, ты это понимаешь? Это же моя дочь. Я. Ты думаешь, она любила пророка Иоанна, потому что она твоя дочь, отец? Илья, в ее любви ты ее признаешь. Я. Но как же она его любила? Разве это любовь? Илья. Что же это было? Я. Я в ужасе. Кто не пришел бы в ужас, если бы Соломея любила его? Илья, ты труслив? Подумай, я и моя дочь извечно были одним целым. Я, ты говоришь загадками. Как могло случиться, что эта нечестивая женщина и ты, проповедник Бога своего, можете быть одним? Илья, почему тебя это удивляет? Ты же видишь, мы вместе. Я. Потому что мои глаза видят то, чего я не могу уразуметь. Ты, Илья, прорицатель, уста Бога, и она — кровожадный ужас. Вы — символ самых крайних противоречий. Илья, мы реальные, а не символы. Я вижу, как вверх по дереву ползет черная змея и прячется в ветвях. Все становится мрачным и неопределенным. Илья встает, я следую за ним. И мы молча идем обратно через зал. Сомнения разрывают меня на части. Все это настолько нереально. Однако какая-то часть меня тоскует, потому что я оставил за собой. Смогу ли я вернуться сюда? Соломея любит меня, но люблю ли ее я? Я слышу дикую музыку, бубен. Это знойная лунная ночь, пристально смотрящая. Окровавленная голова святого. Страх охватывает меня. Я вылетаю оттуда. Вокруг темная ночь. Кромешная темнота вокруг меня. Кто убил героя? Не потому ли Соломея любит меня? Люблю ли я ее и потому убил героя? Она с прорицателем одно. Одно с Иоанном и со мной тоже одно. Горе. Была ли она рукой Бога? Я не люблю ее, я ее боюсь. Тогда дух глубин заговорил со мной, и он сказал... В этом ты признаешь ее божественную силу. Должен ли я любить Соломею? Игра, которой я был свидетелем, это моя игра, не ваша. Это не ваша тайна, а моя. Вы не можете мне подражать. Моя тайна остается девственной, а мои тайны незыблемыми. Они принадлежат мне и не могут принадлежать вам. У вас есть свои. Тот, кто входит в свои тайны, должен идти на ощупь, должен почувствовать свой путь от камня до камня. Он должен принимать ничтожное с такой же любовью, как и достойное. Гора есть ничто, а песчинка содержит королевство. Но есть также ничто. Суждения должны отпасть от вас, даже вкус, но прежде всего гордость, даже если она зиждется на заслугах. Оберните свой гнев против себя, потому что только вы останавливаете себя от поиска и жизни. Игра мистерии мягка, как воздух и неуловимый дым, а вы грубая материя, что тревожите ее своей тяжестью. Но пусть ваша надежда, что есть вашим наивысшим добром и наивысшей способностью, ведет вас и служит проводником в мире тьмы, так как она принадлежит сущности и формам того мира. Сцена мистерии — это глубокое место, похожее на кратер вулкана. Мои глубокие недра — это вулкан, что извергает расплавленную огненную массу из аморфного и неразличимого. Так мои недра порождают детей хаоса, первозданной матери. Тот, кто попадает в кратер, становится хаотической материей, он тает. То, что в нем было сформировано, растворяется и снова связывается с детьми хаоса, силами тьмы, с властвующим и уступающим, влекущим и неодолимым, божественным и дьявольским. Эти силы выходят за пределы того, что мне казалось несомненным, ограничивают со всех сторон и соединят меня со всеми формами и со всеми далекими существами и вещами, через которые во мне развиваются внутренние вести их бытия и их характер. Потому что я упал в колыбель хаоса, в источник начала. Я сам опять расплавился, сливаясь с первобытным началом, что есть одновременно тем, что наступило, и тем, что еще произойдет. Сначала я пришел к первоначальному в себе, но поскольку я являюсь частью сущности и структуры мира, я в первую очередь пришел к первобытному началу мира. Я, конечно, участвовал в жизни, но только посредством своего сформированного и определенного сознания. А благодаря этому в сформированной и определенной части всего мира я не в определенных аспектах мира, что также даны мне. Тем не менее, они даны только моим глубинам, а не поверхности, которая есть сформированное и определенное сознание. Силы моих глубин есть предопределение и склонность. Предопределение или предвидение являются Прометеем, который без определенных мыслей приводит хаотическое к форме и определению, который роет каналы и удерживает объект, прежде чем придет удовольствие. Предвидение приходит также перед мыслью, но удовольствие – это сила, которая желает и разрушает формы. Сама при этом формы и определения не имеет. Она любит как таковую форму, которую она захватывает, разрушает те формы, которые она не принимает. Предвидящий является предсказателем, а удовольствие слепо. Оно не предусматривает, а желает того, к чему прикасается. Предвидение само по себе не является могущественным, и, следовательно, оно не приводит в движение. А удовольствие – это сила, и потому она движет. Предвидение нуждается в склонности, чтобы иметь возможность прийти к форме. Удовольствие нуждается в предвидении, чтобы прийти к форме, которую она требует. Если бы удовольствию не хватило сформированности, удовольствие растворилось бы в многообразии, раскололось и стало бессильным из-за нескончаемого деления, затерялось бы. Если форма не содержит удовольствия и концентрирует его в себе, она не может достичь высшего, так как она всегда течет, как вода, сверху вниз. Любое удовольствие, когда остается одно, впадает в глубокое море и разрушается в мертвой тишине рассеивания бесконечного пространства. Удовольствие не старше предвидения, а предвидение не старше удовольствия. Оба они в равной степени древние, а по природе тесно связаны. Только в человеке проявляется самостоятельное существование обоих принципов. Я нашел третий символ, кроме Ильи и Соломея. Это змей. Он чужд этим двум принципам, хотя и связан с обоими. Змея научила меня, в чем заключается безоговорочная разница в самой сущности между двумя принципами во мне. Если я смотрю на ту сторону, от удовольствия до предвидения, я сначала вижу страшную ядовитую змею. Если я прикасаюсь к предвидению из удовольствия, я также ощущаю холодную, жестокую змею. Змей – это земная сущность человека, которую он не осознает. Его характер меняется в зависимости от народов и земель, так как это тайна, которая проистекает к нему из питающей матери земли. Земное – места божественной силы – отделяет предвидение от удовольствия в человеке. Змея несет в себе тяжесть земли, а также ее изменчивость и прорастание, из которой все появляется. Эта змея всегда заставляет человека становиться подневольным то одному, то к другому принципу, так, чтобы он ошибся. Нельзя жить с одним предвидением или с одним только удовольствием. Вы нуждаетесь в обоих. Но вы не можете быть в предвидении и в удовольствии в одно и то же время. Вы должны быть в предвидении и удовольствии по очереди, повинуясь доминирующему закону, так сказать, будучи неверным по отношению к другому. Но люди предпочитают какой-то один. Некоторые любят думать и строят на этом свое искусство жизни. Они так заняты своими размышлениями и своей предусмотрительностью, что теряют удовольствие. Поэтому они стареют, и лицо у них строгое. Другие любят удовольствие, они практикуют чувствование и проживание. Таким образом, они забывают думать, потому они молоды и слепы. Тот, кто думает, основывает мир на мысли, тот, кто чувствует, на чувстве. Вы найдете истину и заблуждение в обоих. Образ жизни извивается, как змей, справа налево и слева направо, от размышлений к удовольствию и от удовольствия к раздумьям. Таким образом, змея – это противник, символ вражды, но также и разумный мост, соединяющий правое и левое посредством сильного стремления, столь необходимый нашей жизни. Место, где Илья и Соломея живут вместе, является темным и светлым пространством. Темное – это пространство раздумий, оно темное, так что тот, кто в нем живет, требует проницательности. Это пространство ограничено, поэтому предвидение ведет не вдаль, а в глубину прошлого и будущего. Кристалл – это сформировавшаяся мысль, что отражает то, что пришло раньше. Ева и змей показывают мне, что мой следующий шаг ведет к удовольствию, а оттуда снова в длительные скитания, как Одиссей. Он сбился с пути, когда проделывал свою хитрость втрое. Светлый сад – это пространство удовольствия. Тот, кто живет в нем, не нуждается в видении. Он чувствует бесконечность. Мыслитель, который погружается в свое предвидение, обнаруживает, что его следующий шаг ведет в сад Соломеи. Таким образом, мыслитель боится своей предусмотрительности, хотя предвидение – основа его жизни. Видимая поверхность безопаснее, чем подземный мир. Мышление защищает от неверного пути и потому приводит к окаменению. Мыслителю следует опасаться Соломеи, так как ей нужна его голова, особенно если он святой. Мыслитель не может быть святым, иначе он лишится головы. Попытка спрятаться в свои мысли не поможет. Там вас охватит затвердение. Вы должны вернуться к материнскому предвидению, чтобы возродиться. Но предусмотрительность приводит к Соломее. Потому что я был мыслителем и из своей предусмотрительности увидел враждебный мне принцип удовольствия. Он явился мне в образе Соломеи. Если бы я был чувствующим и нащупал свой путь предвидения, тогда бы она явилась как змееподобный демон, если бы я действительно увидел его. Но тогда я был бы слеп и почувствовал только скользкие, мертвые, опасные, предполагаемо преодолимые, пресные и приторные вещи, и я бы отпрянул, вздрогнув так же, как и от Соломеи. У мыслителя никудышные страсти, потому что он не получает удовольствия. Мысли того, кто чувствует, плохие, поэтому у него нет мыслей. Тот, кто предпочитает размышления чувствам, оставляет свои чувства гнить в темноте. Они не дозревают, а в заплесневелости дают больные побеги, которые не достигают света. Тот, кто предпочитает чувства размышлениям, бросает в темноте свои мысли. И они придут в свою паутину в мрачных закоулках, унылые сети, в которых запутались комары и мошки. Мыслитель чувствует отвращение к чувствам, так как чувство в нем в основном отвратительно. Тот, кто чувствует, думает о раздумьях с отвращением, поскольку мышление в нем в основном отвратительно. Так змея лежит между мыслителем и чувствующим. Они есть яд друг друга и целебное средство. В саду должно было обнаружиться, что я любил Соломею. Это признание поразило меня, поскольку я не думал об этом. Чего мыслитель не может помыслить, того, по его мнению, не существует. А чувствующий не верит в существование того, чего он не чувствует. У вас появляется предчувствие целого, когда вы принимаете свой противоположный принцип, поскольку целое принадлежит обоим принципам, которые растут от одного корня. Илья сказал, ты должен признать ее через ее любовь. Не только вы чтите объект, объект также освещает вас. Соломея любила пророка, и это очистило ее. Пророк любил Бога, и это его осветило. Но Соломея не любила Бога, и это ее осквернило. А пророк не любил Соломею, и это осквернило его. И так они были друг для друга ядом и смертью. Пусть человек мыслящий примет свое удовольствие, человек чувствующий примет свои мысли. Так они найдут свой путь. Соломея была дочерью Иродиады и падчерицей царя Ирода. В Евангелии от Матфея 14 и Марка 6 Иоанн Креститель сказал царю Ироду, что то, что он в браке с женой своего брата, противоправно. Тогда Ирод заключил его в темницу. Соломея, имя ее не названо, говорится просто дочь Иродиады, танцевала перед Иродом на его день рождения, и он пообещал дать ей все, что она пожелает. Она попросила голову Иоанна Крестителя, который тогда был обезглавлен. В конце 19 и в начале 20 веков образом Соломеи были очарованы художники и писатели, в том числе Гийом Аполлинер, Гюстав Флобер, Стефан Маларме, Гюстав Моро, Оскар Уальд и Франц фон Штук, изображая ее во многих своих работах. Смотри Брэйм Дэкста «Идолы порочности. Фантазии женского зла в культуре конца века». «Черная книга 2» продолжает. «Кристалл тускло светит. Я снова думаю об образе Одиссея, как он прошел мимо скалистого острова Сирен своей длительной Одиссеи. Стоит ли мне?» На семинаре в 1925 году Юнг рассказал, «Я использовал тот же метод схождения, но на этот раз я пошел гораздо глубже. Первый раз, должен сказать, я достиг глубины около 1000 футов, но на сей раз это была космическая глубина. Это было, словно я полетел на Луну или как чувство спуска в пустое пространство. Первой картиной был кратер или замкнутая цепь горы, и по ощущениям ассоциации были такие, как будто... Я мертв, как будто сам был жертвой. Это было настроение земель потустороннего мира. Я увидел двух человек, старика с белой бородой и молодую девушку, которая была очень красива. Я предположил, что они были настоящими и слушал, что они говорили. Старик сказал, что он Илья, и я был очень потрясен. Но девушка выбила меня из равновесия еще больше, потому что это была Соломея. Я сказал себе, что это странное сочетание Соломея и Илья. Но Илья заверил меня, что он и Соломея были вместе вечно. Это также меня расстроило. С ними была черная змея, и мне казалось, что между ними было сходство. Я придерживался Ильи, так как он был наиболее разумным из всех. Я весьма подозрительно относился к Соломее. Мы долго разговаривали, но разговор был непонятен для меня. Конечно, я думал, что то, что мой отец был священником, было объяснением тому, что я увидел именно этих персонажей. Тогда как насчет старика? При чем здесь Соломея? И только намного позже я нашел ее связь с Ильей вполне естественной. Всякий раз, когда вы предпринимаете такое путешествие, вы встретите молодую девушку со стариком. В воспоминаниях Юнг отметил, в мифах змея является частым аналогом героя. Существуют многочисленные свидетельства их родства. Таким образом, наличие змея было указанием на миф о герое. Он сказал о Соломее, Соломея является женским началом, она слепая, потому что не видит сути вещей. Илья – образ мудрого старого пророка, он представляет собой фактор интеллекта и знаний, а Соломея – эротический элемент. Можно сказать, что эти фигуры являются персонификацией Логоса и Эроса. Но такое определение было бы излишне интеллектуальным. Более показательным было бы позволить образом быть тем, чем они были для меня тогда, а именно событием и опытом. Юнг писал, «По чисто психологическим причинам я еще пытался приравнять мужское сознание с концепцией Логоса, а женское с Эросом. Под логосом я подразумеваю проницательность, суждение, понимание. А эрос я понимаю как создание отношений». В исправленном черновике ведущие размышления. В черновике и исправленном черновике. Это, друг мой, тайны, в которые дух глубин забросил меня. Дух глубин позволил мне принять участие в церемониях преисподней, которые были призваны ознакомить меня с намерениями и деяниями Бога. С помощью этих ритуалов я должен был стать посвященным в тайны искупления. Дальше в черновике. В обновленном мире вы не можете обладать внешним, если только вы не создаете его из самих себя. Вы можете войти только в свои собственные тайны. Дух глубин обучит вас другим вещам. Я должен только принести вам весть о новом Боге и церемониях и тайнах его службы. Но это словно врата во тьму. Дальше в черновике. Представление мистерий состоялось на глубочайшем дне моего внутреннего мира, который есть тем другим миром. Вы должны иметь это в виду. Этот мир существует, и его реальность огромная и пугающая. Вы плачете и смеетесь и дрожите, а иногда вы сходите холодным потом от страха смерти. Действие мистерии представляет мое «я», а через меня представляется мир, которому я принадлежу. Так, друзья мои, вы узнаете много о мире, а через него и о себе. Но о своих тайнах, таким образом, вы не узнали ничего. Более того, ваш путь стал темнее, чем до этого. Так как мой пример будет стоять препятствием на вашем пути, вы можете следовать за мной не на моем пути, а на своем. Говоря об этом на семинаре 1925 года, Юнг отметил, что в мифологии существует множество свидетельств о связи между героем и змеем. Поэтому присутствие змеи указало, что это снова будет мифом о герое. Он показал схему креста, рациональное мышление Илья в верхней части и чувство Соломея внизу, и рациональная интуиция высшая слева, а ощущение нижняя змей справа. Он истолковал черного змея как интровертное либидо. Психологическое движение змея явно сбивает с пути. Он ведет в царство теней, мертвых и искаженных образов, а также в землю, в конкретизацию. Так как змей ведет в тени, он носит функции внутренней сущности, он ведет вас в глубины, он соединяет верхнее и нижнее. Змей является также символом мудрости. В 1913 году Юнг представил статью под названием «К вопросу о психологических типах», в которой он отметил, что либидо или психическая энергия в отдельных личностях типично направлена на объект – экстраверсия, либо на субъект – интроверсия. Начиная с лета 15 года, он вел интенсивную переписку с Хансом Шмидом по этому вопросу. Он охарактеризовал интровертов как личности, у которых преобладает функция мышления, а у экстравертов доминирующей функцией являются чувства. Также у экстравертов доминирует механизм удовольствия боли, который они ищут в любви к объекту. Также они бессознательно стремятся к тиранической власти. Интроверты бессознательно ищут низшее удовольствие и должны увидеть, что объект является также символом их удовольствия. 7 августа 15 года он писал Шмидту: «Противоположности должны быть выровнены в самом человеке». Переписка Юнга Шмидта, редактор Джон Бип, перевод Эрнст Фельдцерат и Тони Вульфсон. Эта связь между мышлением и интроверсией, экстраверсией и чувствами была сохранена в его обсуждении этого вопроса в 17 году в «Психологии бессознательных процессов» в работе «Психологические типы» 1921 год. Эта модуль была расширена. Два основных типа отношений, интроверты и экстраверты, подразделяются по принципу преобладания одной из четырех психических функций мышления – чувства, ощущения и интуиции. Глава 10. Обучение. На следующую ночь меня привело ко второму образу. Я стою в скалистой глубине, похожей на кратер. Передо мной дом с колоннами. Я вижу, как Соломея идет влево вдоль стены, не отрываясь, как слепой человек. Змей следует за ней. Старик стоит в дверях и машет мне. Нерешительно я подхожу ближе. Он зовет Соломею обратно. Она выглядит, как страдалица. Я не вижу в ней следов кощунства. У нее белые руки и доброе выражение лица. Змей лежит перед ними. Я стою перед ними неловко, как глупый мальчик, полный неуверенности и двусмысленности. Старик смотрит на меня пытливо и говорит: «Что вам здесь нужно?» «Я». «Простите, меня привели сюда не высокомерие и ненавязчивость. Я попал сюда случайно, без каких-либо намерений. Меня привело сюда чувство тоски, что я оставил вчера за вашим домом. А, видишь ли, пророк, я устал. Голова тяжелая, как свинец. Я потерялся в своем невежестве. Я уже наигрался с собой. Я играл с собой в лицемерные игры, и они бы мне уже опротивили, если бы это не было разумным в мире людей, выполнять то, что другие ожидают от нас. Мне кажется, что я здесь словно более настоящий. И все же быть здесь мне не нравится». Не говоря ни слова, Илья и Соломея зашли в дом. Я неохотно следую за ними. Меня мучает чувство вины. Разве плохо иметь совесть? Я хотел бы вернуться, но не могу. Передо мной мерцает огонь в сияющем кристалле. Я вижу великолепие Божьей Матери с ребенком. Перед ней в восхищении стоит Петр. Потом сам Петр с ключом. Папа в тройной тиаре. Будда, сидящий неподвижно в огненном кругу. Многорукая кровавая богиня, эта Соломея отчаянно заламывает руки. Она хватает меня. Она есть моя собственная душа. А потом я вижу Илью в образе камня. Илья и Соломея стоят, улыбаясь передо мной. Я. Эти видения полны мучений, и смысл этих образов непонятен мне. Илья, пожалуйста, разъясни мне. Илья отворачивается молча и ведет налево. Соломея входит в колоннаду, что находится справа. Илья приводит меня в еще более мрачную комнату. На потолке висит зажженный красный фонарь. Я сажусь изможденный. Илья стоит передо мной, опираясь на мраморного льва в середине комнаты. И... «Илья, ты обеспокоен? В том, что тебя мучает совесть, вина лишь невежество. Но я думаю, что именно тяга к запрещенным знаниям вызывает у тебя чувство вины. Как ты думаешь, почему ты здесь?» «Я. Я не знаю. Я невольно погрузился сюда, пытаясь противостоять неизвестному. И вот я здесь. Удивленный, растерянный, невежественный глупец. В вашем доме происходят странные вещи, они пугают меня, и их смысл для меня остается неразгаданным». «Илья, если бы быть здесь не было твоим правом, как бы ты здесь оказался?» «Я. Я поражен губительной слабостью, отец мой». «Илья, ты уклончив. Ты не можешь увернуться от закона». «Я. Как я могу увернуться от того, что мне неизвестно? Чего я не могу достичь ни чувствами, ни размышлениями?» «Илья. Ты лжешь. Разве ты не сам постиг, что это означает, если Соломея любит тебя?» «Я. Ты прав. Во мне возникали сомнительные и неопределенные мысли, но я снова забыл их. Илья, ты не забыл. Это знание сгорело в тебе. Ты труслив? Или ты настолько не способен отличить эту мысль от своего «я», что теперь требуешь, чтобы я объяснил?» «Я. Мысль от меня ушла слишком далеко, и я избегаю надуманных идей. Они опасны, ведь я человек, а ты знаешь, насколько люди привыкли принимать мысли за свои собственные, так что в конце концов они путают их с собой. Илья, тогда ты будешь путать себя с деревом или животным, потому что ты смотришь на них и потому что ты живешь с ними в одном мире. Ты должен быть своими мыслями, потому что находишься в мире своих мыслей. Но твои мысли также за пределами твоего «я», как деревья и животные за пределами твоего тела. Я. Я понимаю, мой мир мыслей был для меня скорее словом, чем миром. Я думаю о мире своих мыслей. Это я. Илья, говоришь ли ты своему человеческому миру и всем существам, что живут вне тебя? Ты я? Я. Я вошел в твой дом, отец, боясь как школьник. Но ты дал мне спасительный урок мудрости. Я также могу рассматривать свои мысли как существующие вне себя. Но это возвращает меня к тому страшному выводу, что мой язык не хочет произносить. И я думал, что Соломея любит меня, потому что я похож на Иоанна или на тебя. Эта мысль казалась мне невероятной. Вот почему я оттолкнул ее и думал, что она любит меня, потому что я являюсь полной твоей противоположностью, что она любит свое зло в моем зле. Эта мысль была изнуряющей. Илья молчит. Я чувствую тяжесть. Тогда заходит Соломея, подходит ко мне и кладет руки мне на плечи. Она принимает меня за отца, в чье кресло я сел. Я не смею ни пошевелиться, ни заговорить. Соломея. Я знаю, что ты не мой отец. Ты его сын, а я сестра твоя. Я. Ты, Соломея, моя сестра? Но то страшное притяжение, тот невыразимый ужас, что исходил от тебя, от твоего прикосновения. Кто была наша мать? Соломея. Мария. Я. Это адский сон? Мария, наша мать? Как безумные твои слова. Матерь Спасителя, наша мать? Когда я сегодня пересекал порог вашего дома, я предчувствовал беду. Увы, она пришла. Ты в своем уме, Соломея? Илья, защитник Божьего закона, скажи, это дьявольское заклинание, брошенное отверженной? Как может она говорить такие вещи? Или вы оба не в своем уме? Вы символ, и Мария символ. Я просто слишком растерян сейчас, чтобы распознать вас. Илья, ты можешь называть нас символами. По той же причине, что называть символами своих приятелей, если желаешь. Но мы так же реальны, как и твои товарищи. Ты ничего не лишаешь силы и ничего не решаешь, называя нас символами. Я. Ты меня запутал. Вы хотите быть реальными? Илья. Мы как раз то, что ты называешь реальностью. Вот мы. Ты должен принять это. Выбор за тобой. Я молчу. Соломея отошла. Я неуверенно осматриваюсь. За мной на круглом алтаре высоко горит красно-золотое пламя. Змея легла вокруг него кольцом, и ее глаза сверкают золотыми отражениями. Еле держась на ногах, я поворачиваюсь к выходу. Когда я выхожу в зал, я вижу, что впереди меня идет грозный лев. Снаружи царит холодная звездная ночь. Нелегко признавать свое стремление. Для этого многим необходимо предпринять особые усилия, чтобы быть честным. Очень многие не хотят знать, чего они на самом деле желают, потому что это может показаться им невозможным или слишком тяжелым. И все-таки стремление – это способ жизни. Если вы не признаете свое желание, вы не будете следовать себе, а перейдете на чужой путь, который другие вам указали. И тогда вы живете не своей жизнью, а чужой. Но кто должен жить вашей жизнью, если вы ею не живете? Это не только глупо менять свою жизнь на чью-то, это также лицемерная игра, потому что вы никогда не сможете по-настоящему жить жизнью других людей. Если вы отказались от своего «я», вы проживаете его в других, тем самым вы становитесь эгоистичным по отношению к ним и их обманываете. Все считают, что такая жизнь возможна. Однако это только обезьянье подражание. Уступая своему обезьяньей склонности, вы заражаете других, потому что обезьяна поощряет все, что является обезьяньем. Таким образом, вы превращаете себя и других в обезьян. Благодаря взаимоподражанию вы живете в соответствии со средними ожиданиями. Образ героя был создан для всех в любом возрасте, благодаря стремлению к подражанию. Потому герой был убит, ведь мы все брали с него пример. Знаете ли вы, почему вы не можете отказаться от подражания? Из-за боязни одиночества и поражения. Быть собой значит быть предоставленным себе. Никогда не говорите, что быть собой – это удовольствие. Не будет радости, а долгие страдания. Так как вы должны будете сами создавать себя. Если вы хотите создать себя, вы начинаете не с наилучшего и наивысшего, а с наихудшего и самого глубокого. Поэтому говорите, что не хотите жить самим собой. Течь вместе с потоком жизни не в радость, а в боль. Так как это сила против силы, чувство вины, это подрывает то, что освящено. Образ Богоматери с ребенком, который я предвижу, указывает мне на тайну преображения. Если предвидение и удовольствие объединить в себе, из них возникает третье. Божественный Сын, который является высшим смыслом, символом, переходящим в новое творение. Я лично не стал высшим смыслом или символом, но символ во мне становится таким, какова у него сущность и какая сущность у меня. Итак, я стою, как Петр в молитве перед таинством превращения и становления настоящего Бога во мне. Хоть я и не сын Бога, я все же представляю его как тот, кто был матерью Бога. А следовательно, тот, кому во имя Бога была дарована свобода, соединение и разрешение. Соединение и разрешение происходит во мне. Но так как я являюсь частью мира, это также происходит в мире через меня. И никто не может этому воспрепятствовать. Это происходит не по моей воле, а по воле неизбежной силы. Я не хозяин ваш, во мне бытие Бога. Я закрываю прошлое одним ключом, другим я открываю будущее. И это происходит благодаря моему превращению. Господствует чувство преображения, а я его слуга так же, как и папа. Вы видите, насколько невероятно было думать так о себе. Это относится не ко мне, а к символу. Символ становится моим господином и неизменным командиром. Это укрепит его господство и превратит его в звездное изображение, полное загадок, чей смысл полностью разворачивается вовнутрь, а чье удовольствие излучается наружу, как сверкающий огонь, пламенеющий Будда. Потому что я погрузился в свой символ до такой степени. Символ превращает меня из одного меня в меня другого и в ту жестокую богиню моего внутреннего мира, мое женственное удовольствие, меня другого, измученного истязателя и того, кого будут мучить. Я истолковал эти образы как смог, невзрачными словами. В момент недоумения следуйте своему предвидению, а не слепому желанию. Так как предвидение ведет вас к трудностям, которые всегда должны наступать в первую очередь, они приходят в любом случае. Если вы ищете свет, то сначала вы падаете еще глубже в темноту. В этой темноте вы находите свет со слабым красноватым пламенем, он горит тускло. Но этого достаточно, чтобы увидеть вашего соседа. Достигать цели, которая целью даже не кажется, утомительно. И так хорошо. Я парализован и, следовательно, готов все принять. Мое предвидение опирается на льва, мою силу.